Глава 41. Почему богатые разоряются? Я часто слышу, как люди говорят: «Когда я сделаю много денег, моим финансовым проблемам придет конец». На самом же деле это будет начало новых финансовых проблем. Одна из причин, почему так много людей, разбогатев, внезапно разоряются, кроется в том, что они используют свои старые финансовые привычки для решения новых финансовых проблем. В 1977 году я начал свой первый большой бизнес – производство кошельков на липучках. Как я уже говорил в предыдущей главе, созданный актив был больше, чем создавшие его люди. Через несколько лет я создал еще один актив, который быстро рос, но вновь он стал больше, чем создавшие его люди. И вновь я лишился актива. Только на третьем бизнесе я научился тому, к постижению чего вел меня мой богатый папа. Мой бедный папа был в шоке от моих финансовых взлетов и падений. Он был любящим отцом, но ему было больно видеть меня то на вершине всех благ, то через мгновение на самом дне. А богатый папа был только рад за меня. После двух моих больших свершений и крушений он сказал: «Большинство миллионеров теряют три компании, прежде чем становятся победителями. Ты потерял только две. Средний человек вообще никогда не терял бизнес. Именно поэтому 10% людей контролируют 90% всех денег». После моих рассказов о приобретении и потере миллионов мне часто задают важный вопрос: почему богатые разоряются? Я предлагаю несколько возможных вариантов ответа, все на основе личного опыта. Причина номер один. Люди, которые выросли без денег, не имеют представления, как обращаться с их большим количеством. Как уже отмечалось, слишком много денег – такая же большая проблема, как и их недостаток. Если человек не научен обращаться с большими суммами денег или не имеет соответствующих финансовых консультантов, велика вероятность, что он либо спрячет свои деньги в банк, либо просто потеряет их. Как говорил мой богатый папа, деньги не делают тебя богатым. В действительности деньги обладают способностью делать тебя как богатым, так и бедным. Ежедневно миллиарды людей подтверждают этот факт. У большинства есть какие-то деньги, но они тратят их на то, чтобы стать еще беднее или залезть еще глубже в долги. Вот почему в самой экономически сильной стране всех времен сегодня так часто случаи банкротства. Проблема опять коренится в том, что люди получают деньги, а затем покупают пассивы, которые они принимают за активы. Я уверен, что через несколько лет многие из сегодняшних молодых или внезапно разбогатевших миллионеров столкнутся с финансовыми трудностями в силу отсутствия у них навыков управления деньгами. Причина номер два. Когда на людей обрушиваются деньги, эмоциональная эйфория подобна наркотику, который вызывает ощущение душевного подъема. Богатый папа говорил: когда люди пьянеют от денег, они кажутся себе более интеллектуальными, тогда как в действительности они глупеют. Им кажется, что они владеют миром, и они тут же выходят и начинают тратить деньги, как будто каждый из них обладает несметными богатствами. Мой налоговый стратег и бухгалтер Диана Кеннеди однажды сказала: «Я была консультантом у многих богатых мужчин. Перед тем, как разориться, заработав кучу денег, они, как правило, делают три вещи. Во-первых, они покупают большой самолет или яхту. Во-вторых, они отправляются на сафари. И в-третьих, они разводятся со своей женой и женятся на женщине значительно моложе себя. Видя это, я начинаю готовиться к катастрофе». И вновь, так же, как и при наличии причины номер один, они покупают пассивы и разводятся с активом, который затем становится пассивом, а потом женятся на новом пассиве. Теперь у них два или более пассива. Причина номер три. Когда у вас появляются деньги, некоторые друзья и родственники вдруг становятся ближе. Многим бывает очень трудно сказать «нет» людям, которые им дороги, когда те просят взаймы денег. Со мной этого не случалось, но я видел, как многие семьи и дружеские связи рушатся после того, как человек внезапно становится богатым. Как говорил богатый папа, для богатого человека очень важно научиться говорить «нет» себе и тому, кого любишь. Люди, на которых обрушиваются деньги и которые начинают покупать яхты и большие дома, не могут сказать «нет» себе, не говоря уже о членах своей семьи. Это кончается тем, что они еще глубже залезают в долги лишь потому, что у них внезапно завелись деньги. Но не только люди хотят занять у вас деньги. Банки стремятся судить вам побольше денег, поэтому люди и говорят, банки дают деньги тогда, когда они вам не нужны. Когда дела начинают идти плохо, вам не только трудно вернуть долги друзей и родственников, но и банкам трудно вернуть ваши деньги. Причина номер 4. Человек с деньгами внезапно становится инвестором с деньгами, но без образования и опыта. И вновь мы возвращаемся к высказыванию богатого папы, что когда люди вдруг становятся богатыми, они думают, что их финансовый коэффициент умственных способностей тоже вырос, тогда как на самом деле он упал. Когда у человека заводятся деньги, ему вдруг начинают звонить биржевые, инвестиционные, брокеры, брокеры по недвижимости. У богатого папы была шутка насчет брокеров. Брокер происходит от слова «разорять», от английского «broke» — «разорившийся». Приношу свои извинения брокерам, если обидел их, но, насколько я помню, эту шутку рассказал богатому папе именно его биржевой брокер. Я помню друга нашей семьи, который получил наследство в 350 тысяч долларов. Менее чем за 6 месяцев он потерял все эти деньги на фондовом рынке, вернее, не потерял, а отдал брокеру, который начал сбивать масло из денег новоявленного богача, возомнившего, что деньги сделали его умнее. Для тех, кто не знает, сбивать масло – это когда брокер регулярно советует покупать и продавать, получая комиссионные с каждой покупки и продажи. Эта практика осуждается, а брокерские фирмы, если узнают об этом, наказывают своих брокеров большими штрафами. И все же такое случается. Как говорилось в начале книги, если человек удовлетворяет требованиям аккредитованного инвестора, то есть имеет деньги, еще не означает, что он понимает что-то в инвестировании. На сегодняшнем разгоряченном фондовом рынке многие компании инвестируют не менее глупо, чем отдельные люди. Когда на рынке столько денег, многие компании лихорадочно пытаются покупать другие компании, которые, как они надеются, являются активами. Специалисты называют это слиянием и поглощением. Проблема в том, что многие из этих поглощаемых компаний могут стать пассивами. Часто это приводит к тому, что большая компания, купившая маленькую, терпит финансовые бедствия. Причина номер 5. Возрастает страх все потерять. Человек, у которого отношение к деньгам как у бедняка, это тот, кто прожил всю свою жизнь в страхе перед бедностью. И когда на него внезапно обрушивается богатство, страх перед бедностью не уменьшается, а наоборот возрастает. Один мой друг, психолог, работающий с профессиональными однодневными трейдерами, говорит, чего боишься, то и получаешь. Поэтому так много профессиональных инвесторов имеют в своей команде психолога. По крайней мере, я имею его именно в силу этих причин. У меня тоже иногда возникает страх, как и у любого человека. Как я уже говорил, потерять деньги можно многими путями, не обязательно на рынке инвестиций. Причина номер 6. Часто люди не понимают разницы между хорошими и плохими расходами. Мне часто звонят мои бухгалтеры и налоговые стратеги и говорят, «Вам надо купить еще недвижимость». Другими словами, это значит, что у меня проблема с избытком денег, и мне надо больше инвестировать во что-то типа недвижимости, потому что мой пенсионный план уже не в состоянии поглотить больше денег. Одна из причин, почему богатые становятся еще богаче, заключается в том, что они покупают больше инвестиций, пользуясь преимуществами налогового законодательства. В сущности, это означает следующее. Деньги, которые иначе ушли бы на налоги, используются для покупки дополнительных активов, что обеспечивает освобождение доходов от налогов, уменьшая их вполне законным путем. Тетраэдр, описание которого приводилось выше, является для меня самой важной схемой создания богатства, а также его удержания и приумножения. Когда я показываю эту схему людям, они часто спрашивают, почему расходы являются частью этой структуры? Причина в том, что именно наши расходы делают нас богаче или беднее, независимо от того, сколько денег мы делаем. мой богатый папа часто говорил: «Если хочешь узнать, будет ли человек богатеть в будущем, просто взгляни на колонку расходов в его финансовом отчете». Богатый папа придавал расходам очень большое значение. Он часто говорил: «Есть расходы, которые делают тебя богаче, а есть расходы, которые делают тебя беднее». Умный владелец бизнеса или инвестор знает, какие расходы ему нужны, и управляет ими. Основная причина того, почему я создаю активы, заключается в том, что я могу увеличивать свои хорошие расходы, сказал однажды богатый папа. Средний человек имеет по большей части плохие расходы. Разница между хорошими и плохими расходами была одной из главных причин, по которым богатый папа создавал активы. Он делал это потому, что создаваемые им активы могли покупать другие активы. Помните слова богатого папы о только что приобретенном им очень дорогом участке земли? «Я тоже не могу позволить себе эту землю, но мой бизнес может». Если вы будете знать налоговые законы, доступные в квадранте «Б», то поймете, что одна из причин, почему богатые становятся еще богаче, заключается в том, что налоговые законы позволяют квадранту «Б» в большей степени, чем другим квадрантам, тратить доналоговые доллары на построение, создание или покупку других активов. Налоговое законодательство, по сути, заставляет вас покупать больше инвестиций до уплаты налогов. Почему, собственно, я и получаю эти звонки с советами купить еще недвижимость или еще одну компанию? Напротив, квадрант «Р» чаще всего вынужден использовать посленалоговые доллары, чтобы строить, создавать или покупать другие активы. Что делать с избытком денег? Если хочешь быть богатым, у тебя должен быть план того, как сделать много денег, и план того, что потом делать с этими деньгами. Если прежде чем ты сделаешь деньги, у тебя не будет плана, что с ними делать, то ты, скорее всего, потеряешь их быстрее, чем ты их сделал. Одной из причин, почему богатый папа заставил меня изучать инвестирование в недвижимость, была причина научить меня делать это прежде, чем у меня появится много денег. Сегодня, когда мне звонит мой бухгалтер и говорит: «У вас избыток денег, вам надо больше инвестировать», я уже знаю, куда помещать деньги, какие корпоративные структуры использовать и что покупать на эти деньги. Я звоню своему брокеру и покупаю еще недвижимость. Если я покупаю бумажные активы, то часто звоню своему консультанту по финансовому планированию и покупаю страховой инструмент, который затем покупает для меня акции, облигации или вклады в инвестиционные фонды. Другими словами, в страховой индустрии имеются специальные страховые инструменты для богатых людей, владеющих бизнесом. Когда бизнес покупает страховку, она является расходом для компании, но часто становится активом для владельца бизнеса со многими налоговыми преимуществами. Иначе говоря, когда бухгалтер звонит мне, большая часть денег уже израсходована согласно заранее составленному плану. Это расходы, которые делают человека более богатым и обеспечивают ему большую защищенность. Вот почему финансовый консультант и страховой агент являются для богатых очень важными членами их команды. За многие годы я повидал многих людей, которые начинали очень прибыльный бизнес, но при этом все заканчивалось разорением, потому что они не управляли своими расходами. Вместо того, чтобы расходовать деньги на приобретение других активов, таких как недвижимость или бумажные активы, они покупали большие дома, роскошные яхты, скоростные машины и новых друзей. Вместо того, чтобы становиться сильнее в финансовом отношении, они становились слабее с каждым долларом, который они получали, а затем тратили. Обратная сторона медали. Богатый папа часто говорил: именно через колонку расходов богатый человек видит обратную сторону медали. Большинство людей видят в расходах лишь плохое, событие, которое делает вас бедным. Когда ты начинаешь видеть, что расходы могут сделать тебя богаче, тебе начинает открываться другая сторона медали. Еще он говорил: уметь видеть сквозь колонку расходов – это все равно, что пройти через зеркало, подобно Алисе в «Стране чудес». Когда Алиса попала в зазеркалье, Она увидела наш странный мир, который во многих отношениях оказался отражением мира по ту сторону зеркала. Я плохо понимал, что означают слова «две стороны медали», но богатый папа сказал: «Если хочешь быть богатым, то должен знать про надежды, страхи и иллюзии по обе стороны медали». Во время одной из наших встреч с богатым папой он сказал мне одну вещь, после которой мой образ мышления изменился. На смену складу мышления бедного человека пришел склад мышления богатого человека. Богатый папа сказал мне: «За счет того, что я имею план, как стать богатым, и понимаю налоговые и корпоративные законы, я могу использовать свою колонку расходов, чтобы стать богатым, в то время как средний человек использует колонку расходов, чтобы стать бедным». Это одна из основных причин, почему одни люди становятся богатыми, а другие – бедными. Если ты хочешь стать и оставаться богатым, то должен управлять своими расходами. Если вы поймете это утверждение, то поймете и то, почему богатый папа стремился иметь низкие доходы и высокие расходы. Это был его способ стать богатым. Он говорил: «Большинство людей в конце концов теряют свои деньги и разоряются, потому что они продолжают думать, как думает бедный человек. А бедный человек хочет иметь высокие доходы и низкие расходы. Если твой мозг не переключится, то ты всегда будешь жить в страхе потерять деньги, прозябая в дешевизне, стараясь быть бережливым вместо того, чтобы быть финансово грамотным и становиться все богаче и богаче. Как только ты поймешь, почему богатый человек хочет иметь высокие расходы и низкие доходы, ты начнешь видеть обратную сторону медали». Очень важный момент. Этот завершающий раздел является одним из самых важных разделов во всей книге. Скажу даже, что вся эта книга написана и вертится вокруг этого одного раздела. Если вы не поймете его, я предлагаю вам сесть вместе с вашим другом, который тоже прочел эту книгу, и обсудить это вместе. Я не жду того, что вы непременно согласитесь со мной. Будет хорошо, если вы просто начнете это понимать. Начнете понимать, что есть мир, где слишком много денег, и то, как вы могли бы стать частью этого мира. Богатый папа говорил: люди, которые не изменят свою точку зрения на деньги в своем разуме, будут видеть только одну сторону медали, где известно только о мире, где не хватает денег. Они могут так и не увидеть другой ее стороны, стороны, где мир — это мир, где денег слишком много, даже если при этом они сами будут очень богаты. Понимая, что может существовать мир, где слишком много денег, немного разбираясь в налоговом и корпоративном законодательствах, и понимая, почему так важно управлять своими расходами, вы сможете научиться видеть совершенно другой мир. Мир, который способны увидеть лишь очень немногие люди. А начинается все с вашей ментальной установки. Когда она изменится, вы начнете понимать, почему богатый папа всегда говорил: «Я использую свои расходы, чтобы становиться все богаче и богаче». А средний человек использует свои расходы, чтобы становиться все беднее и беднее. И сможете понять, почему я считаю, что обучение финансовой грамотности так важно для нашей общеобразовательной системы. И именно поэтому мои образовательные игры «Денежный поток» могут помочь вам увидеть мир денег, который видят лишь немногие. Финансовый отчет во многом подобен зеркалу из «Алисы в стране чудес». В игре «Денежный поток» именно за счет овладения финансовым отчетом играющий переходит от крысиных бегов к скоростной дорожке, миру инвестиций, который начинается с уровня аккредитованного инвестора. Как может быть, что низкие доходы и высокие расходы – это хорошо? Богатый папа говорил: «Деньги – это только идея». Далее в книге содержится несколько очень важных идей. Если поймете, почему низкие доходы и высокие расходы – это хорошо, тогда читайте дальше. Если нет, то, пожалуйста, уделите немного времени обсуждению этого момента с кем-нибудь, кто тоже прочел эту книгу. Это центральная идея данной книги. Она также объясняет то, почему многие богатые люди разоряются. Так что, пожалуйста, постарайтесь уяснить этот момент, поскольку мало толку в том, чтобы проявлять созидательность, создавать активы и делать много денег только для того, чтобы потом все это потерять. Анализируя правило 90-10, я обнаружил одну вещь. 90% людей, которые зарабатывают 10% денег, это люди, которые хотят высоких доходов и низких расходов. Именно поэтому они остаются там, где они находятся. Главный принцип. Итак, вопрос. Как низкие доходы и высокие расходы могут сделать вас богатыми? Ответ заключается в том, как искушенный инвестор использует налоговое и корпоративное законодательство для того, чтобы вернуть эти расходы обратно в колонку доходов. Итак, представьте себе снова отчет о доходах и расходах. Напомню, 4 колонки – доход, расход, актив, пассив. Система для тех 10%, кто зарабатывает 90% денег. Доход они превращают в актив, который снова приносит доход. А вот схема для тех 90%, кто зарабатывает 10% всех денег. Работа приносит доход, который переходит в расход и не приносит никаких активов. Это схема для большей части населения планеты. Другими словами, деньги в колонке расходов приходят и уходят, и никогда не возвращаются обратно. Вот почему многие люди стремятся экономить деньги, быть бережливыми и сокращать расходы. Это также схема того, кто упорно твердит «мой дом – это актив». А при этом деньги уходят из колонки расходов и не возвращаются, а если возвращаются, то не скоро. И еще эта схема того, кто говорит «я теряю деньги каждый месяц, но за это правительство дает мне налоговые послабления». Он говорит это вместо того, чтобы делать деньги на своей инвестиции и за это получать от правительства налоговые послабления. Мой богатый папа говорил, один из самых важных рычагов управления заключен в ответе на вопрос, какой процент денег, выходящих из колонки расходов, возвращается в колонку доходов в том же месяце. Богатый папа обсуждал этот вопрос со мной довольно долго. Поняв его, я увидел совершенно иной мир, о котором не знает большинство людей. Я мог увидеть мир непрерывно растущего богатства, в отличие от людей, которые много работают, много зарабатывают и стараются сократить свои расходы. Так что задайте себе тот же самый вопрос. Какой процент денег, выходящих из колонки расходов, возвращается в колонку доходов в том же месяце? Если вы сумеете понять, как это делается, то сможете увидеть и создать мир постоянно растущего благосостояния. Если вы испытываете трудности в понимании этой идеи, найдите кого-нибудь еще и обсудите с ним, как это можно осуществить. Если вы поймете это, то поймете, что делает искушенный инвестор. Я считаю, это стоит обсуждения, и ради этого стоит читать, перечитывать и обсуждать данную книгу. Она была написана для того, чтобы изменить у человека представление о нехватке денег на представление о создании мира с избытком денег. В чем ценность сетевого маркетинга? Когда я разговариваю с представителями сетевого маркетинга, то часто говорю им, вы не понимаете истинной ценности сетевого маркетинга. Я так говорю потому, что многие эти компании сосредоточивают свое внимание на том, как много денег может принести подобный бизнес. Я часто предупреждаю их, что важно не то, как много денег они делают, а то, как много денег они могут инвестировать до уплаты налогов. Это то, чего не могут делать люди из квадранта R. Я рассматриваю это как одно из важнейших преимуществ сетевого маркетинга. При правильном использовании этот бизнес может сделать вас гораздо богаче, чем, собственно, чистый, приносимый им доход. У меня есть несколько друзей, которые сделали десятки миллионов долларов на сетевом маркетинге, а сейчас они разорены. Разговаривая с людьми из этой области, я часто напоминаю руководителям систем сетевого маркетинга, что важнейшая сторона их работы заключается в том, чтобы учить людей не только делать много денег, но и сохранять их. Ведь именно их расходы определяют то, будут ли они в конечном счете богатыми. Почему много предприятий лучше, чем одно? Не только люди из области сетевого маркетинга не осознают, в чем истинная ценность их бизнеса. Среди них даже встречаются предприниматели, которые хорошо умеют строить бизнес. Причина в популярной в наше время идее о том, что бизнес надо создавать только для того, чтобы его продать. Эта идея принадлежит человеку, который не знает того, что знает искушенный инвестор о налоговых и корпоративных законах. Поэтому вместо того, чтобы строить бизнес и покупать активы, они часто просто строят бизнес, продают его, платят налоги, кладут деньги в банк и начинают все сначала. У меня было несколько друзей, которые построили бизнес только для того, чтобы продать его. Двое из них продали свои компании, а потом потеряли все деньги в следующем бизнесе. Сработало правило 90-10. Они были людьми из квадранта S, которые построили бизнес квадранта B. Затем они продали его людям из квадранта B. Покупатели смогли увидеть часто незаметную ценность бизнеса квадранта B. Так что эти мои друзья, продавшие бизнес, в конечном итоге разорились, хотя и получили от продажи несколько миллионов долларов. А бизнес, который они продали, продолжал делать уже новых владельцев еще богаче. Искушенный владелец бизнеса и инвестор сделают все от них зависящее, чтобы удержать бизнес как можно дольше, приобрести за счет него как можно больше стабильных активов, а потом обменять его с как можно меньшими налоговыми последствиями, сохранив при этом как можно больше активов. Как говорил мой богатый папа, основная причина, по которой я создаю бизнес, это активы, которые он покупает для меня. Для многих предпринимателей бизнес, который они строят, это их единственный актив, потому что они применяют однокорпорационную стратегию вместо того, чтобы воспользоваться мощью многокорпорационной. И опять-таки, чтобы использовать эту стратегию, необходима команда профессиональных консультантов. Это еще раз указывает, что большое преимущество квадранта B заключается в том, что налоговые законы для этого квадранта позволяют вам расходовать доналоговые доллары на то, чтобы делать себя богаче. В сущности, эти законы стимулируют вас к тому, чтобы инвестировать как можно больше денег. В конце концов, именно богатые пишут законы. Вот почему расходы могут являться активами или пассивами, независимо от того, сколько денег вы получаете. Одна из причин, почему 90% людей имеют только 10% всех денег, заключается в том, что они не умеют расходовать деньги, которые получают. Как сказал богатый папа, богатый человек берет мусор и превращает его в деньги. Остальные люди берут деньги и превращают их в мусор. Так каков же ответ на вопрос, почему богатые разоряются? Потому же, почему бедные остаются бедными, а средний класс борется с финансовыми трудностями. Причина, по которой богатые, бедные и средний класс разоряются, заключается в том, что они теряют контроль над своими расходами. Вместо того, чтобы использовать свои расходы на то, чтобы делать себя богаче, они используют их на то, чтобы становиться